Эдип. Еще ты уповаешь на заботу богов и ждешь спасения моего? О да, отец, по новым предсказаниям. Каким? Что в них предсказано, дитя? Что отыскать должны тебя фиванцы для блага своего, живым или мертвым? Такой, как я. Кого же осчастливит? Там сказано, вся сила их в тебе. Уж нет меня, и вновь я призван к жизни. Гонимый прежде, взыскан ты богами. Пав молодым, как старым подымусь. Узнай же, с этой целью сам прибудет сюда Крионт, и думаю, что скоро. Зачем, дитя? Все объясни. Прошу. Чтоб водворить тебя близ града Кадма, владеть тобой, но Фивы не пускать. Что ж пользы им, коль буду я вне стен? Твой прах в чужой стране для них погибель. Ну, это ясно, дочь, и без вещаний. Вот и хотят держать тебя близ Фив, чтоб ты не мог собой распоряжаться. Засыплют ли меня землей фиванской? Нет, не допустят пролитая кровь. Итак, вовек не завладеют мною. Тогда кадмейцам тяжело придется. Что будет первым знаком их беды? Твой гнев лишь станут у твоей могилы. От кого ты слышала об этом? От посланных, что прибыли из Дельф. И вправду Феб так обо мне вещал. И, вернувшись в Фивы, так они сказали. О том слыхали сыновья мои? Слыхали оба. Оба твердо знают. Злодеи знали все, и жажда власти возобладала над сыновним долгом. Да. Так, отец, хоть это больно слышать.